Есть у тебя манишка и манжеты. Глория, постой, все, пока, спешу. Надо тут встретиться насчет ракетки. Наблюдатель, проникший в квартиру 23, увидел бы, как выглядит человек на распутье. Повесив трубку, Джерри Анструттервейл долго боролся с собой, совершенно не понимая, что же ему делать. Мысль о том, чтобы не ужинать с Пенни, не держать ее маленькую ручку, не смотреть ей в глаза, была ему отвратительна. Но если Глория подскажет, как раздобыть 2000, не безумно ли упускать такой шанс? Прошли века, прежде чем он решил, что это безумно, и, тяжко поднявшись, стал перелистывать телефонную книгу. Пенни сказала, что остановится какой-то леди Гарленд, и она тут была на букву «Г». Подошел, видимо, Дворецкий. — Вы не могли бы попросить мисс Дональдсон? Дворецкий не мог. Пенни, по всей вероятности, ушла на пример. На что? А, на примерку. Да, понятно. Вы не могли бы сказать, когда она будет? Ага, не могли бы. Тогда не передадите ли ей, что мистер Вейл очень огорчен, он никак не может с ней встретиться. Важные дела. Дела, сэр? Именно, важное деловое свидание. Хорошо, сэр. Опустив трубку, Джерри сел в кресло, живо ощущая, как бесы рвут его душу в клочья раскаленными щипцами. А на Гровнор-сквер, где жила леди Дора, вдова сэра Эверарда Гарленда, сестра ее, леди Констанс, тоже не радовалась. Джерри позвонил как раз тогда, когда Рикс, дворецкий, принес им с лордом Воспером чай. Ответы его и не понравились. — Сэр, — говорил дворецкий, указывая на то, что таинственный незнакомец — мужчина, а никто не мог узнать, что Пенни в Лондоне, кроме как от нее самой, если же она ему сообщила, что же это такое. — Что это такое, Рикс? — Некий мистер Вейл, миледи, не может встретиться с мисс Дональдсон. — Воспитание? Не пустое слово. Леди не выдают своих чувств, — говорила гувернантка, и максима эта вела леди Констанс через всю жизнь. Там, где невоспитанные женщины просто перевернулась бы, возможно, вскрикнув при этом. «Ах, черт! Настоящая леди едва заметно дрожит! Ах, вон что!» «Спасибо, Икс!» Она взяла пирожок с вареньем, выпавший из ее пальцев, и съела его в забытьи. Открытие ошеломило ее. «Итак, Пенелопа Дональдсон, отпетый мошенник, как выразился бы Галли, а если верить ему, это самый худший род мошенников». Леди Констанс с облегчением вспомнила, что завтра вечером они будут в Бландингском замке, далеко от всяких вейлов, и ощутила какая-то тихая заводь, какая обитель покоя, чего там только нет, дивный пейзаж, дух старины. А главное, ни единого вейла на много миль вокруг. Когда такие девушки, как Глория Солт, говорят, что оденутся к ужину, они употребляют слово «одеться» в самом глубоком и полном смысле, предуведомляя тех, кто окажется в обеденном зале, чтобы они припасли темные очки. Джерри, поджидавший в вестибюле, просто оторопел, когда в 8:20 вращающиеся двери впустили блистательное видение. Поскольку он встречался с Глорией за завтраком, вторым, и на поле для гольфа, он не знал, как она сверкнет за ужином. Глория Солт была высокой, стройной и умопомрачительно модной. Хотя она прекрасно играла и в гольф, и в теннис, походила она, скорее всего, на нильскую змейку. Мы бы поняли нервного джентльмена, если бы перед ужином он не знал, что ей предложить, аспида или коктейль. И в том, и в другом случае он бы ошибся.